Великая скорбь. Приблизительно 2000 лет, как Бог в Своем Слове предлагает людям непостижимое богатство Христа. Он не позволяет, чтобы этот период Его чудесной благодати продолжался бесконечно. Завершение Церкви Божией окончит этот век. Тогда Бог начнет День Господний. Первоначальным периодом этого дня является период, известный как Великая скорбь. Этому времени не будет подобного в истории или пророчестве. Евангелие от Марка, 13 глава, 19 стих говорит: «Ибо в те дни будет такая скорбь, какой не было от начала творения, которое сотворил Бог даже до ныне и не будет». Период Великой скорби продолжается сравнительно короткий промежуток времени, который истекает между восхищением Церкви на небо и возвращением Господа Иисуса Христа на землю. Его едва можно считать веком. Этот период можно кратко суммировать следующим образом. Во-первых, Великая скорбь начнется судом Божиим над сатаною и его господством. Господь Иисус Христос Своей смертью приобрел всю власть на небе и на земле. В периоде Великой скорби Он начнет употреблять эту власть. После Своей смерти и воскресения Господь сказал: «Дана мне всякая власть на небе и на земле». Матфея, 28 глава, 18 стих. Сатана и его ангелы проявят решительное сопротивление в периоде Великой скорби. Победа Иисуса Христа предсказана в книге Откровения, 11 главе, 15 стихе. «Царство мира соделалось царством Господа нашего и Христа его, и будет царствовать во веки веков». Во-вторых, в периоде Великой скорби беззаконие достигнет высшего уровня. Мир будет поклоняться лжехристу, названным в Священном Писании человеком греха, сыном погибели. Великая скорбь будет временем, когда отступники исполнят меру беззаконий своих. Даниила, 8 глава, 23 стих. Хотя поражаемы страшными судами, люди не желали оставить своих грехов. Прочие же люди, которые не умерли от этих язв, не раскаялись в делах рук своих, так, чтобы не поклоняться бесам и золотым, серебряным, медным, каменным и деревянным идолам, которые не могут ни видеть, ни слышать, ни ходить, не раскаялись они в убийствах своих, ни в чародействах своих, ни в благодеяниях своих, ни в воровстве своем. Откровение 9 глава с 20 по 21 стих. Истинных верующих будут подвергать гонениям и будут убивать. Тогда будут предавать вас на мучение и убивать вас, и вы будете ненавидимы всеми народами за имя Мое. Матфея, 24 глава, 9 стих. В-третьих, в периоде Великой скорби Бог начнет изливать гнев Свой на грешное человечество. Период скорби является преимущественно временем, когда Бог будет говорить миру во гневе. С каким долготерпением Он ожидал покаяния человечества? Придет день, когда он больше не будет ожидать, но яростью своей посетит людей греха. И говорят горам и камням: «Падите на нас и сокройте нас от лица сидящего на престоле и от гнева Агнца, ибо пришел великий день гнева его, и кто может устоять?» Откровение 6 глава 16 по 17 стих. В-четвертых, период великой скорби является временем, когда иудейский народ начнет возвращаться к Господу. В периоде Великой скорби иудеи будут более яростно подвергаться гонениям, чем в любое время в их истории, ибо дьявол будет стараться уничтожить иудеев. О горе! Велик тот день! Не было подобного ему. Это бедственное время для Иакова, но он будет спасен от него. Еремия, 30 глава, 7 стих. Их отчаянное положение будет приводить многих иудеев назад к Богу. Страдающие иудеи будут умолять Мессию прийти и избавить их. В-пятых, период великой скорби покажет, что во гневе Бог помнит милосердие. Он поставит евангелистов проповедовать Евангелие Царства всем народам. Он даже употребит ангелов для евангелизации и предупреждения против поклонения зверю. И увидел я другого ангела, летящего посредине неба, который имел вечное Евангелие, чтобы благовествовать живущим на земле и всякому племени и колену, и языку, и народу. И говорил он громким голосом: «Убойтесь Бога и воздайте Ему славу, ибо наступил час суда Его. И поклонитесь сотворившему небо и землю, и море, и источники вод». Откровение 14 глава 6 по 11 стих. Период великой скорби предоставит людям последнюю возможность, чтобы спастись, потому что, когда Бог, Господь Иисус Христос, вернется на землю, Он уничтожит всех нечестивых. Церковь Божия не может оставаться на земле во время периода великой скорби. Период перед началом великой скорби прославленная церковь будет восхищена и будет с Господом на небесах, далеко удалена от гнева Божия, как удален от Него Его возлюбленный Сын. Живое соединение Христа церковью дает церкви Его жизнь, Его беспорочную праведность, Его положение власти одесную Отца, Его победу над смертью. Благодать Божия даровала нам вечную славу пребывания во Христе, так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира. Ефесянам 1 глава 4 стих. Это отождествление со Христом сохраняет нас безопасными в любви и благосклонности Бога, где гнев Его никогда не воспылает против нас. Первое послание к Фессалоникийцам, 5 глава 9 стих, говорит: «Потому что Бог определил нас не на гнев, но к получению спасения через Господа нашего Иисуса Христа». Уделом церкви является царствование со Христом в Его Царстве. Церковь поэтому является оконченной, восхищенной в Ее небесный дом и предназначенной для Ее служения в Его Царстве, прежде чем Он возьмется воздвигнуть Свое Царство. Когда Господь поместит церковь в Его небесной обители, Он возобновит свои намерения по отношению Израиля. Прежде всего, Он снимет духовную слепоту, которая теперь пребывает на Нем. Послание к Римлянам, 11 глава, 25 стих говорит: «Ибо не хочу оставить вас, братья, в неведении о тайне сей, чтобы вы не мечтали о себе, что ожесточение произошло в Израиле отчасти до времени, пока войдет полное число язычников». Он окончит время вдовства израильского, отвержение народа, как проявляется в нынешнем веке. Исаия 54 глава, 4 стих. Иудеи тогда будут обращаться ко Христу. Священное Писание просветит их. Они будут обличены Духом Святым, который будет направлять их к Анцу Божию, их носителям грехов и грядущего Мессию. Веруя в Него, они будут укреплены Духом Святым для свидетельства. Когда же поведут предавать вас, не заботьтесь наперед, что вам говорить, и не обдумывайте, но что дано будет вам в тот час, то и говорите, ибо не вы будете говорить, но Дух Святой. Марка 13 глава 11 стих. С самого начала верующие иудеи будут страдать за их веру. Евангелие от Луки 21 глава с 10 по 12 стих предсказывает, что даже перед тем, как Агнец начнет свои суды великой скорби, эти иудеи будут подвергаться гонениям. В Евангелии от Луки 21 главе с 12 по 13 стих сказано: «Прежде всего того возложат на вас руки и будут гнать вас, предавая в синагоги и в темницы, и поведут пред царей и правителей за имя Мое. Будет же это вам для свидетельства». Для того, чтобы мы могли больше познать о периоде великой скорби, Бог дал нам полное пророчество о нем в книге Откровения, последней книге Библии. Сегодня мы начнем изучение книги Откровения и будем продолжать изучение ее в нашей следующей беседе, если Господу будет угодно. Придет момент, когда Бог будет готов послать яростные суды на грехом обремененный мир. Целью его является освободить мир от греха и смерти, учредить новое небо и новую землю, где будет обитать человек. Его суды и его цели записаны в книге. Откровение 5 глава 1 стих говорит: «И видел я в деснице у сидящего на престоле книгу, написанную внутри и отвне, запечатанную семью печатями». Эта книга содержит его декреты, которые в их исполнении обхватывают остаток откровения. Право взять книгу и совершить ее повеление, иначе говоря, право искупить мир, принадлежит исключительно Господу Иисусу Христу, Агнцу Божию. Апостол Иоанн описал небесные виды того времени. И один из старцев сказал мне: «Не плачь, вот лев от колена Иудина, корень Давидов, победил и может раскрыть сию книгу и снять семь печатей ее». И я взглянул, и вот посреди престола и четырех животных, и посреди старцев стоял Агнец, как бы закланный. Откровение 5 глава, с 5 по 6 стих. В периоде великой скорби Агнец на небе пошлет на землю свои суды. В конце периода великой скорби он вернется на землю лично, чтобы судить каждого человека. Начиная с 6 главы книги Откровения, мы имеем ясное, аккуратное описание этих судов великой скорби. В нашей следующей беседе мы продолжим изучение книги Откровения. Аминь.